Хорошо натопленный камин выгнал из комнаты Юлию и сырость. Пламя гудело в дымоходе, бросало отблески на развешанное по стенам оружие, золотом искрилось в ворсе мехов. На широком каменном столе стояли блюда с жареной свининой, нарезанным луком, лепешками, высокий кувшин с вином и две глиняные кружки. Я сидел у стола, облокотившись на него и вытянув ноги почти до ложа, на котором боком устроилась Юлия. Мы разговаривали уже несколько часов. Наших осталось мало, Юлия чуть запиналась, она хорошо выпила. Но все, кто приходит сюда, ничего не имеют против того, чтобы подчиняться мне. Нас сейчас почти 70. Последними пришли несколько шведов. «Этот парень у твоего трона швед?» Я отхлебнул немного из своей кружки. «Да, это Кнут Йост. Не думай, Олег, он просто возглавляет оборону. Я и сама бы справилась, но это дело парней. Мне хватает забот по хозяйству». «Хорошо, что Танюшка жива». Вновь вернулся я к тому, с чего мы начинали разговор, и снова пережил почти оглушающее облегчение, которое испытал в тот момент, когда Юля ответила на мой вопрос о том, была ли тут зимой с нашими Татьяна. «А они не говорили точно, куда пойдут? Там написано на скале, что просто на северо-восток». «Они собирались под Псков», — ответила Юлия и, сев прямее, налила себе еще вина. «Ты, конечно, не захочешь остаться и догонишь их, может быть, еще до конца года. Будешь со своей зеленоглазой. А мой Борислав...» — она вдруг заломила руки в нешуточном жесте отчаяния. «Мой Борислав ушел, а меня оставил. Оставил меня этой бесконечной череде бегущих дней, этой вечности без него, этой пытки». «Юля...» Я протянул руку, тронутой жалостью. «Юля, что ты?» Она оттолкнула мою ладонь и резким движением подхватила кружку и осушила ее до дна. Хотела налить снова, но я отодвинул кувшин, и Юлия, промахнувшись, вновь откинулась на шкуры. Несколько секунд ее взгляд блуждал по комнатке, потом твердо остановился на мне. «Я завидую тебе», — раздельно сказала она. Ее пальцы дергали шнуровку на груди куртки. «И Татьяне твоей завидую! Я не прошу тебя не уходить! Я не прошу остаться! Я прошу только одну ночь!» Глядя мне прямо в лицо, она рывком распустила шнуровку до конца и нетерпеливым движением освободилась от куртки до пояса. «У меня не было девчонки полтора года. А теперь представьте себе, что обалденно красивая девица вот так раздевается перед вами, недвусмысленно объясняя, чего ей хочется. Представили?» «Я ненавижу его за то, что он ушел», — горячечно бормотала Юлия, стягивая узкие сапоги с цветными отворотами. «Он не имел права оставлять меня, теперь он мертв, а я осталась. Иди сюда, Олег». Она встала передо мной, совершенно голая, бурно дышащая и... очень, очень красивая. Я ощутил запах, почти непреодолимый, зовущий. Я видел, как напряглись ее груди. «Не надо, Юля», — попросил я. Глухо зарычав, она метнулась к стене. В тонкой, но сильной руке сверкнул длинный кинжал Квилон. «Я убью тебя!» Опрокинувшись назад со стулом, я встретил Юлию толчком ног в живот. Не ударом, нет, но толчка этого вполне достаточно оказалось, чтобы опрокинуть ее на ложе. Прыжком вскочив, подхватив Квилон, Юлия попыталась встать, путаясь в мехах, и это зрелище возбудило меня так, что дыхание перехватило. Барахтанья быстро иссякли. Едва ли у Юлии была привычка пить, а последняя кружка оказалась явно лишней. Я убрал Квилон на место и быстрым движением закрыл уже благополучно уснувшую девчонку легким одеялом из пушистого меха. Нарочно медленно заставил себя собрать и разместить в надлежащем порядке свое оружие, поднял кресло и тихо вышел наружу. Сильнейший рывок за куртку на груди бросил меня к стене, потом перевернул, и возле моего горла оказалось лезвие тяжелого боевого ножа. Уперев колено между моих ног, рыжий Кнут Йост смотрел на меня бешеными глазами дикого зверя. «Что ты с ней сделал, русский?» — прохрипел он, скручивая куртку на моей груди так, что прочная кожа затрещала. «Ну, говори!» — он перешел на шведский. «Убери нож», — спокойно сказал я, не двигаясь с места и не пытаясь освободиться. «Тогда поговорим». «Я зарежу тебя!» — выдохнул он, тряхнув меня, как пойманного зверька. «Убери нож», — повторил я. «Третий раз я просить не буду, и тебе действительно придется меня убить, или я убью тебя, но...» Бешеные глаза смотрели мне в лицо. Потом послышался тихий выдох, и нож с коленом отодвинулись. Чуть позже разжались пальцы на моей куртке. Я расправил ее. «Меня ждет девушка», — пояснил я. «А если тебе нравится Юлия, то скажи ей об этом и поскорее. Ей нужен не начальник охраны, а парень, который сможет заменить Борислава хотя бы отчасти. А теперь покажи мне, где можно лечь спать. Я очень устал и хочу выйти рано, чтобы не встречаться с ней». Молча, словно окаменев, Кнут провел меня на следующий ярус в маленькую, но теплую комнатку, где все было приготовлено для сна и горел факел. Я начал снимать снаряжение, а швед все еще стоял у входа. «Прости, я потерял голову», — вдруг сказал он. «Я люблю ее, полюбил сразу, как только увидел, как только мы пришли сюда». «Ничего», — отозвался я вежливо, но равнодушно. Мне вдруг стало пусто-пусто, потянуло то ли в сон, то ли в обморок. «Если можно, пусть меня разбудят, когда начнет светать». «Хорошо», — сказал Кнут. Швед был умный парень, сразу вышел и прикрыл за собой дверь. Я лег ничком и обхватил голову руками, проваливаясь в какой-то бездонный колодец. «Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой, ни за какой рекой. Нет за туманами дальними странами». Костер прогорел, кажется, еще ночью. А под утро выпал снег, и я не сразу понял, что же на меня давит во сне и почему лицо мокрое. Высвободив руки, я очистил от снега спальник и выбрался наружу. С вечера потеплело. В лес уныло вползал рассвет, но небо плотным слоем покрывали тучи. Поеживаясь и зевая, я вытер лицо снегом и не очень спеша откопал свои вещи. Также медленно скатал, вытряхнув мешок, но в результате не так уж задержался и через какие-то 10 минут неторопливо шел на лыжах по лесу, жуя кусок копченой свинины с прослойками жира. Мне никогда не нравился зимний лес. Он притихший и мертвый, и в то же время так и кажется, что за тобой наблюдают. Сверлят тебе спину взглядом, стоит отвернуться. Кроме того, велика опасность напороться на действительно опасных животных. Этот страх сидел во мне глубоко, очень глубоко, но волки выли часто. Кроме того, позавчера я видел следы тигра-льва. Через час я вышел к реке. Похоже, это была великая, если я правильно рассчитал свое движение. Покрытая снегом речная гладь тянулась передо мной влево и вправо. На той стороне, по опушке казавшегося очень редким леса, медленно и уныло шли несколько рыжих мамонтов. За ними трусили на расстояние с дюжину волков. Нигде не было никаких следов человека. Я подождал, пока уйдут животные. Тем временем вновь начал падать снег крупными редкими хлопьями. Рассвело, но светлее стало ненамного. Я пошел по льду на север, по течению Великой, туда, где она впадала в Псковское озеро.